Глава 16. Последний приют. Уважаемые дамы и господа, осталось совсем немного до того знаменательного момента, которого мы все ждали, а наши отцы боялись. Более сотни тысяч астероидов носятся в пространстве вокруг нашей планеты. И лишь один из них по-настоящему обещался наведаться к нам в гости. Астероид, названный именем древнеегипетского бога мрака и разрушения. Интересно, о чем думали ученые, когда давали ему такое название? Ведь всем известно, как астероид назовешь, так он и полетит. А перспектива ведь незавидная. Ведь старина Апоф не какой-то там малыш, а тот еще крепыш. Больше 300 метров в диаметре. Чем же грозит матушке Земле такой гость? Да много чем. Взять хотя бы мощность взрыва в тротиловом эквиваленте. По разным подсчетам она колеблется от 1500 до просто 500 мегатонн. Непонятные цифры? Внесу некоторую ясность. Ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму и Нагасаки, была аж 15 килотонн, ну или около того. Получается, астероид несет в себе заряд в 100 тысяч раз мощнее, ну или 33 тысячи, если брать нижнюю границу. Но не все ли равно, если впереди маячит перспектива ощутить себя в шкуре динозавров? Что ж, тут даже напряжение между Кореей и Америкой отходит на задний план. Чего уж нам испытание одной ядерной ракеты, когда через космос к нам летит нечто более страшное. Ну это о грустном. Перейдем к веселому. Если в 2006 году шанс столкновения равнялся 1 к 45 тысячам, а в 2012 1 к 250 тысячам, то сейчас эта цифра снизилась еще больше. Так что предлагаю запастись попкорном всем, кто проживает на нужной половине планеты, на которой пролетит наш гость, и насладиться зрелищем пролетающего мимо Апофиса. Колечко сразу заняло свое место на моем пальце рядом со своими собратьями. Даже обшаривать труп не пришлось. Самое обидное, что за чертова эльфа дали жалкие крохи опыта. Доли процента. Нет, я прекрасно понимаю, что дорога длиною в жизнь начинается с первого шага, но я надеялся на нечто более ощутимое за тушку, подкинувшую мне проклятый подарочек. По идее, на каждую руку по 4 побрякушки, и мне даже думать не хочется, что будет, если собрать полный набор. Потерю выносливости я принял относительно спокойно. Дополнительный шанс получить крит будет чаще выдавать раны с кровотечением, что косвенно поможет быстрее прикончить врага. Но лишиться трети хитов – это просто феерический облом. Если бы не закрытый цикл, был бы полный ахтунг. Оглушение, истощение и шок после отката наконец-то слетели, и я снова смог взять под контроль собственное тело. А ведь это уже действительно мое тело, а не аватара. По крайней мере, я об этом лишь изредка вспоминаю. Размявшись, первым делом обчистил тушку эльфа. Трофеями ушастый также не порадовал. На первый взгляд ничего стоящего. Забросил все в карман, решил разобраться с ним позже. Попытка срезать ухо и вовсе ни к чему не привела. По заверению системы, жертва уровнем не вышла. Плюнув на то место, где только что валялся ушастый, осмотрелся. Та же самая полянка, на которую я пришел, а с другой все изменилось. Ушла бурлящая в этом месте сила, а вместе с ней исчезли и незримые липкие щупальца страха, что так и пытались заползти под череп. Форменная скотобойня осталась, этого не отнять. Грязная, вонючая и внушающая отвращение. Но и только. Полос выжил, едва дышал, но хиты, пусть и по единичке, но ползли вверх. Как оценить состояние призрака, я не знал. Вместо духа девушки над поляной завис едва мерцающий светляк. Попытка влить зелье исцеления в гнола не увенчалась успехом, только перевел ценную хилку. А иных способов, как помочь бедолаге, я не знал. Так что решил просто подождать. Вот очухаются, тогда я разберусь в случившемся. А пока можно и разобраться с новыми системками. Выполнен второй этап скрытого задания «Искореняя скверну». Вы сумели разыскать хозяина Багрянца, по крайней мере, в одном из его воплощений. Награда – шанс успеха любого ритуала плюс 30%, опыт. Дополнительная награда – сопротивление магии крови плюс 5%. Дополнительная награда – урон от кровотечений снижен на 5%. Третий этап скрытого задания «Искореняя скверну». Условия. Убить хозяина Багрянца. Штраф за провал вариативно. Награда – алый ритуал. Шанс успеха ритуала плюс 80%. Знание хозяина багрянца – опыт. Следующий этап в цепочке заданий. Бонусы, пусть и небольшие, но все полезные. Возможность спокойно лить свою кровь для меня дорогого стоит. На месте проверил и убедился, что активация юшки также меньше стала отнимать хитов. Даже штрафы от колец стали чуточку меньше давить на мозг. Пожирание эволюционировал в поглощение, заверявшее, что теперь я могу сожрать не просто все, что угодно, но и получить от этого пользу. И ведь описаловка не обманула. Зачерпнув горсть земли, смело отправил ту в рот. Прислушался к вкусу и не сдержал улыбки. Во рту ощущался холодный и пресный комок, не более того. Вы поглотили чернозем. Опыт плюс 0,001%. Сытость плюс 1. Восстановление выносливости. Плюс 1 в секунду на 5 секунд. Текущий статус 0,01 от килограмма. Опыта капнуло весьма прилично для текущего уровня. Достаньте мне такое чудо на самом старте, да я бы один уровень за другим хватал. А поначалу и такой хил был бы отличным подспорьем. Пусть и слабый, но зато постоянный и бесплатный. Эх, мечты, мечты. Такая плюшка пропала. Впрочем, возможно, не все потеряно. И здесь скрыт иной профит. Всего-то нужно съесть тонну земли. Надеюсь, наградой будет не завод по производству кирпичей в виде меня. А ведь это может быть и банальный лимит, после которого от поедания земли не будет пользы. Ладно, пока не проверю, не узнаю. Так что вызов принят. 10-й ранг отшельника порадовал эволюцией в одиночку. Новый осколок меня заинтриговал и заставил поломать голову минут эдак 10, пока не разобрался в мудрёной описаловке. Общий смысл сводился к простой истине. Чем дольше я покоряю просторы Теллуры в одиночку, тем сильнее становлюсь, точнее, тем ощутимее на меня ложатся бафы. За минуту я получал процент к скорости атаки, бега, всей регенерации, получаемому опыту, да и в общем ко всему. После получаса плюшка удваивалась, а через час уже достигала 5%. Следующими отметками были 12 часов, сутки, неделя, месяц и год. Сроки, особенно финальные, просто пугали и вместе с тем подогревали любопытство до безумных высот. Но, как назло, все графы были серыми и без описаний. Этакий толстый намек, что остальное нужно выяснять самому? Шикарный бонус, банальное нахождение в людном месте, замораживало таймер. А наличие группы и вовсе заставляло его тикать в обратную сторону. Благо, хоть бонусы от прошлых осколков никуда не делись. Самым лучшим и значимым улучшением оказалась эквилибристика. Осколок скомпоновался с бонусом за 1,5 телосложения и выдал мне улучшение. Искусство, на деле оказавшееся конструктором меня. Путем проб и ошибок сумел запустить новое умение по принципу работы с ритуальным кругом. Закрыв глаза и провалившись в медитацию, я погрузился в искусство. И тут же увидел перед собой объемную модель человека, пронизанного десятками нитей энергии. Они тянулись к внутренним органам и системам организма, наполняя их жизненной силой. Всю эту красоту я мог контролировать, регулировать и настраивать. Правда, откат у такой забавы был целые сутки. Инструкция к искусству не прилагалась. По крайней мере, я таковую не нашел. Так что пришлось разбираться на ходу, благо интерфейс был понятен на интуитивном уровне. Так что общий принцип работы я уловил. По логике вещей, можно было отрубить или хотя бы ограничить подачу энергии к наименее важным частям тела, чтобы усилить самое нужное. Взять хотя бы восполнение и сохранение маны. Казалось бы, бесполезный параметр, но урезать я его так и не решился. Потому что среди прочих в этом деле был задействован мой мозг. А он мне очень дорог, и садить его на голодный паёк я не собирался. Благо, ко всей этой схеме шло 20 бонусных очков, доступных для перераспределения. Так что обошлось без нарушения изначально стройной системы. Их-то я и вложил в левую руку, увеличив ее КПД. Правда, пятая часть очков автоматически ушла в правое полушарие. Вот вроде бы получилось, а чувство незавершенности не дает выйти из медитации. И после очередного пересмотра я отыскал причину. Энергия, струящаяся по пальцу с когтем, сплеталась в особо причудливый узор, радикально отличавшийся от простых и тонких линий, присутствующих в остальном теле. Впрочем, нечто подобное было и с узором, идущим к глазам, центрам груди, зубам и еще некоторым частям тела. Изменять изначальные потоки я не мог, да и не рискнул бы. А вот поэкспериментировать с бонусными решился. Точной копии не получилось, да и в целом чувствовалась какая-то дисгармония. В итоге решил подключить узлы энергии от когтей, которые мне достались от пара. Те самые для впрыска яда. Благо в конструкторе были пояснения. Дело сразу пошло на лад. А уж после того, как удалось припаять к получившейся конструкции давно позабытые сбитые костяшки, и вовсе вышло загляденье. После всего этого дела, даже немного очков искусства осталось. На полноценный апгрейд всей конструкции их было слишком мало, так что влил их в еще одно наследие пара – резервуар с ядом, расширив его объем и утолстив стенки. Вынырнув из транса, едва сдержался от крепкого словца. Рука не изменилась, правда, выскочившая системка напротив заверяла об удачных модификациях тела, да еще каких. Резервуару добавлено новое свойство – инкапсуляция. Резервуар достиг второго ранга. Телосложение плюс один. Резервуар второго ранга. Вместимость резервуара 15 мл. Шанс отравления организма собственным ядом снижен на 50%. Добавлено активное умение «Малая метаморфоза». Применение моментальное. Эффекты. Рукопашный урон плюс 100%. Шанс нанести кровоточащую рану 15%. Шанс получить увечье левой руки минус 90%. Возможность разделывать любые виды туш. Способность выпрыскивать накопленные в резервуаре яд. Если первое я мог оценить визуально и лишь подлил к уже концентрированной кровушке новую порцию, то вот полученная лапа вызывала у меня искренний восторг. Пальцы менялись, искажались и подстраивались под коготь, как и вся кисть, отчего стали отливать металлическим блеском. Сбитые костяшки добавили костяные вкрапления, идущие белоснежными линиями вдоль пальцев, добавляя конструкции прочности. А вот от шипа пара не осталось и следа. Зато теперь на концах каждого когтя красовались крохотные отверстия, через которые можно было легко выпрыснуть яд. Ну или мою собственную отравленную кровь. Уже сейчас ее концентрированный экстракт обещал повесить сразу 3 стака отравления, потратив всего 2 мл. Но на этом плюшки не закончились. Еще одну, не указанную в перечне, я отыскал совершенно случайно. Всю жизнь большинство из нас орудует одной рукой, в то время как вторая на подхвате. За годы жизни это воспринимается как данность. И каково же было мое удивление, когда в голове засела стойкая мысль, что теперь левая рука способна на куда большее, нежели раньше. Хотя, скорее всего, на то повлиял апгрейд мозга. Реальную пользу изменений я смогу оценить только в бою. Но уже сейчас я сумел сделать то, что не мог раньше – жонглировать. Раньше и с 3 мячиками не справлялся, а тут разом 5 камней, причем все разного размера. Было стал грешить, что система помогает, но отвлекся и уронил камушки. «Двурукий, я иду к тебе!» Отображался тут и экзоскелет, но его я, естественно, не трогал. Мне его создавала сама Ритария. Не хватало все навернуть из-за любопытства. Наигравшись, перешел к призванию и классу. Оба достигли продвинутого ранга. И нужно было выбрать умение. У защитника выбор был куда больше, но оно и понятно. Щит я пускал в ход гораздо чаще, чем коготь палача. Класс защитник. Текущий ранг продвинутый. Учитель – мастер Норгов. Броня от щита – плюс 175%. Запас жизни – плюс 23%. Полное познание искусства владения щитом. Активное умение – напор, связующая цепь, взаимопомощь, рев. Пассивное умение – щитоносец, поглощение, закалка, скала. Новая активка рев являлась недостающим масс-агро, которая помимо этого еще и вешала небольшой баф на дамаг в группе. Скала оказалась антикритом, повышающим защиту на треть и вновь увеличившую устойчивость. Да и с переходом в новый ранг прочие бонусы подросли. Призвание палача. Текущий ранг продвинутый. Текущий статус скрытое. Учитель мастер Торов. Активное умение. Линия судьбы, водоворот боли, казнь. Пассивное умение. Знаток анатомии, потрошение, шепот палача. Несмотря на более скудный выбор, полученные умения внушали. В душе я надеялся на апгрейд анатомии, но и шепот был неплох. Судя по всему, он был чем-то схож с умением сумрачный и позволял оказывать влияние на врагов голосом. Не убер-плюшка, но шанс сбить каст заклинания, понизить боевой дух или надавить на местного очень даже неплохо. Казнь полностью соответствовала своему названию и позволяла прикончить врага одним ударом. Правда, был целый ряд условий и ограничений. Так сказать, требовалось создать антураж. Больше крови, увечий, убитых моей рукой. Все это поможет сломить противника. А после можно выносить и приводить в исполнение приговор. Обилка работала в двух режимах. Первый, самый удачный, позволял прикончить врага одним ударом. На боссов это явно не распространялось. Второй, наиболее вероятный, давал на 30 секунд 100% крит. Ну а если накосячить и активировать умение безо всякой подготовки, то давало усиление всего на один удар. Ах да, если противником был агр, убийца игроков, то требования к условиям ощутимо падали. Самым главным минусом этой обилки был часовой откат, что как бы намекало, что юзать ее нужно в особых случаях, а не для фарма. От обедов попробовал на вкус землю после побоища, и та оказалась куда питательней. Опыта стало заметно больше, правда только за первую горсть, за последующие давалось около 0,002%. Но я не расстраивался и продолжал усиленно набивать рот. До заветной отметки в тонну оставалось съесть какие-то 999 кило. Полос так и не пришел в сознание, но состояние потихоньку нормализовалось. Еще каких-то полчаса, и его хиты наконец-то доберутся до желтой зоны. Раскидав 15 свободных характеристик, решил пока не заморачиваться на таланты. Еще предстояло разобраться с новым классом и уже плясать от этого. Несмотря на неплохой улов, сменить свой потрёпанный жизнью костюмчик на что-то более стоящее я не смог. С ящеров в сумме выпал почти полный комплект – штаны, грудь и обувка. Но все на 50+. Да и с явным упором на ловкача дамагера, а не танка. Скорость атаки, передвижение, шанс уклонения. Ну и бонусы к защите с пометкой, что вещи из разряда легкой брони. Благо бижутерия выпала на мой уровень. Два кольца по 6 и амулет на 28 ловкости. Обвес шел ровно на 30-й, и со всеми бонусами ловкость теперь была больше 200. Но за заемные циферки, естественно, никаких плюх не давали. Но оно и к лучшему. С экзоскелетом имело смысл вкладываться только в телосложение. Боевые когти 40-го оказались уником, с неплохим свойством, объяснявшим, почему рыба от них не избавился сразу, как только перерос. 20% шанс навесить кровотечение сам по себе привлекал внимание. Но тот факт, что таким свойством обладала каждая из трех лезвий, говорил сам за себя. Конечно, в сумме показатель не равнялся 60%, а удача просчитывалась каждый раз заново. Вот только были и свои перспективы у этой безделушки. Когти были парными, а вместе со своим собратом удваивали все показатели. Ловкачу точно стоило попробовать собрать комплект. Но какими бы заманчивыми ни были плюшки, мне лучше орудовать своими собственными руками и кастетом с шансом на оглушение. Правда, последний дышал на ладан. После каждого замеса максимальная прочность падала, а вместе с ней терялся и товарный вид оружия, намекая, что я давно его уже перерос. Досталась мне и одна из кривых даг, которыми орудовал рыба. Вещица редкого класса, но опять же, с учетом моей прокачки, бесполезная. Но и на этом вещи ящера не закончились. Удалось урвать пику на хвост. Ту самую, что весьма успешно вырывала из меня один кусок мяса за другим. Мне, опять же, вещь совершенно бесполезная. А вот той же чешуйки сменять на что-то интересное можно. На обмен для троицы было еще нечто интересное. Шаманские четки с бонусами к медитации и крысиная башка, она же наплечник. Не уберёг Гун-Гун драгоценный обвес. От лицезрения этого трофея меня так и тянуло поделиться радостью, желательно именно с орком. Настроение взяло такую планку, что его не испортили ограничения вещицы. Только для шаманов упор в проклятия и болезни. Самое то для бездны. Среди прочего полдюжины склянок хилок, на голову более сильных, нежели купленные мной дешевки. А остальное не особо выделялось на фоне моего честно собранного хлама. В общем, карман полон всякой всячины, а сам хожу в обносках, непорядок. Как бы ни были хороши лики, это штучные спасательные билетики, которыми лучше не разбрасываться. Нужно прикрыть тушку чем-то более надежным, нежели ткань. Ну или в крайнем случае подлатать то, что есть. Походный набор кузнеца у меня имелся. Но вот как при помощи него чинить тканевую броню, я не представлял. Глупая затея, подковать рубаху, лишь снесла то и пару единиц прочности. «Сшить, что ли, обновку?» Я уже всерьез задумался о том, чтобы обзавестись плащом из медвежьей шкуры, когда Полос наконец-то начал подавать признаки жизни, тихо заворочившись на земле. Дабы переговоры прошли наиболее продуктивно, сделал лицо посуровее да побрутальней, но вспомнил, что в маске, и просто расслабился. «А собачонок-то 30 уровня. Вот так ходишь, горбатишься и пашешь, а кто-то 10 уровней за посиделки в ритуальном круге получает. Правда, тут я кривлю душой. Ни за какие ковришки не согласился бы поменяться с гнолом местами. Сидеть в багрянце и пускать кровавые сопли, тихо сходя с ума, еще то удовольствие. Лучше уж старым добрым гриндингом заниматься, валя бесчисленные полчища монстров». В подтверждение моим мыслям, открыв глаза, Полос еще несколько минут водил мутным взглядом из стороны в сторону. «Встать сможешь?» – не дожидаясь ответа, протянул руку гнолу. Полос вздрогнул и вроде как окончательно пришел в себя. Пережитое явно не прибавило ему веры в людей и не людей, так что гнол буравил меня недоверчивым взглядом и не спешил принимать помощь. А ведь и я масло в огонь подлил, перестарался с брутальностью и добавил в голос новоприобретенной силы. У самого по спине мурашки побежали. Вот вроде бы свой родной голос, но появились новые незнакомые нотки. Тихие, спокойные и оттого вдвойне цепляющие за живое. «Ты случайно не в курсе, кто тут кровушкой баловался?» Ну вот, голос стал прежним, и мне сразу как-то полегчало. А вот гнол, видимо, уже успел сделать какие-то выводы. Сидит, даже подняться не может, а всем своим видом показывает, будто в случае чего подскочит и загрызет любого. Короткая оказалась память блохастого. Недавно сам меня на помощь звал, а теперь как на противника смотрит. «Не переживай, тут все свои. Хотя нет, там под кустом труп нашего ушастого знакомца». Мой ораторский талант не дал результатов. «Дружище, давай!» Еще секунду назад в голове вертелись десятки возможных схем раскрутки блохастого на разговор. Но, видимо, лимит терпения был превышен. «Да пошло оно все, и ты в первую очередь!» Корячишься тут, задницу его спасаешь, а он еще и мордой воротит. Выбить бы из тебя все дерьмо, да повезло тебе. По этой части сегодняшний план я уже перевыполнил. Лагерь вон в той стороне, гуляй. Постой, нехотя бросил гнол в спину, но я даже не сбавил шага. Обойдусь и без одолжений. Помоги! Рычащий голос сбился. Полосу явно было тяжело просить, но он все же добавил. Пожалуйста! «Нужно ее спасти. День, от силы два, и душа окончательно развоплотится. Нужен ритуальный круг. Она все еще связана с ним. Можно использовать как якорь, ведь он у тебя...» «Круг-то у меня, вот только светить им мне не хотелось». Постоял, помолчал в ожидании задания, которое поможет принять решение, но оно так и не появилось. «Помогать за просто так?» Помнится, когда-то я предложил этому блохастому сходить на совместную охоту, но был послан лесом. Вернуть, что ли, ту же монету? «Не знаю, сколько я провел в круге, но кажется, целую вечность», – отведя глаза, заговорил Полос. «И все это время мне приходилось терпеть боль, много боли. Я бы давно сломался, но она помогла мне, впитала большую часть». А ведь ей изначально было куда хуже. Не обрекай ее на вечность в муках. Помоги, и я буду служить тебе. Говори, что нужно делать, и давай без всяких вечных служб. К черту Лохматова, но девушку было жалко. Я уже видел один раз, что она пережила, и обрекать ее на муки не собирался. Возможно, это и глупо, делать что-то ради кучки кода, но я просто не мог уйти и все бросить. Там, в реале, я по-своему варюсь в такой же петле, без надежды выбраться. Стоит выбраться из капсулы, как наваливаются с новой силой кошмары наяву, и все больше кажется, что сходишь с ума. «Дай мне круг, я все сделаю!» Полос протянул лапу, но я, естественно, не мог дать ему желаемое. «Мне нужно нанести руны, изменить ритуал, чтобы она перестала быть жертвой, а он, из пыточной клетки, обратился пристанищем». «Пристанище. Ни одному мне не выжить в этом мире без него». Без лишних слов просто стянул кожанку, обнажив слитый с грудью ритуальный круг. Гнол замешкался, но ненадолго. Подошел вплотную и принялся внимательно изучать увиденное. Повышенная репутация с полосом. Текущий статус – дружелюбие. Текущий статус – уважение. Репутация с неигровым персонажем полос достигла уважения. Расширен круг возможных событий. «Впервые я вижу такое», – отстраненно прошептал полос. «Работа мастера». Подобные слова льстили, да и подскочившая репутация радовала глаз. Но разыгрывать из себя гения и присваивать себе чужие заслуги, особенно Ритарии, я не собирался. Даже не потому, что весь такой правильный, а из банальной благоразумности. Один вопрос по теме, и я сам же сдам себя с потрохами. «Это не моя работа». «Я знаю». «Неожиданный ход. А с чего тогда уважение?» «Но и согласиться на такое – поступок достойный уважения». Тут отговаривать и переубеждать не стал. «Сам видишь, отдать его тебе я не смогу. Это не помешает?» «Напротив, так даже лучше. Она будет привязана не только к кругу, но и к живому человеку». Язвы по всему телу как бы намекали, что, видимо, маска исправно работала. «Конечно, тебе бы стоило перевести дух после столь тяжелой схватки, подлечиться. Но на это нет времени. Мне нужна кровь!» Требовательно посмотрел на меня Гнул. «А вот этого я тебе, дружок, не дам. Не хватало еще повесить на тебя отравление. Кто его знает, как там на тебя моя болячка сработает. Вдруг заклинит у тебя в голове скрипты и пройдет все как агро с моей стороны. Думаю, лучше использовать ту, что была в круге. Так вязь должна стать крепче», – уверенно ответил я. «Там, чьей только крови нет». К моему удивлению, маневр сработал. Даже не пришлось особо убеждать. Видимо, попал в точку. Покрутившись вокруг, Полос нашел пятно незапекшейся крови и пустил в ход свой коготь вместо пера. Обзор у меня был отличный, так что уже раскатал губу, готовый не просто увести пару-тройку алых рун шамана, но и что-то более важное – запечатлеть весь ритуал. Но куда там? Если первая линия была сделана с величайшей осторожностью и выводилась секунд 10, то вот остальные полились словно из рога изобилия. И с каждым штрихом кардинально меняя узор. А как только Полос завершал одну руну, она растворялась в круге и уступала место для новой. С каждым новым узором внутри нарастало неприятное чувство пустоты. Давящее и одновременно тянущее чувство все усиливалось, обретая новые краски. Спустя пару минут мне казалось, что за пластинкой на груди настоящая червоточина, выкручивающая и пожирающая изнутри. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, иначе я оторву тебе все пальцы и сожру на твоих глазах», – тихо, но вкрадчиво прорычал я. «Хорошо», – вздрогнув, на полном серьезе ответил Полос, но даже не сбился с ритма. «Слабоват еще голосок, нужно будет отточить мастерство. Вот только на ком? Медведям угрожать моральной и физической расправой? Я на твой пасека улей шатал. Думаю, такой маневр не выгорит». А символы все ложились один за другим. В какой-то миг к прочим чувствам присоединилась и боль. Пока тихая, едва заметная, но все равно пугающая. Боль была той чертой, за которую я не был готов переступить. И уже мысленно принялся отсчитывать десяток секунд, еще толком не зная, что же буду делать. Сверну шею Полосу или просто оборву ритуал. Словно почуяв мой настрой, Гнол широким взмахом прочертил финальный штрих последнего символа и, посмотрев на меня, растянул пасть в довольном оскале, но сказать ничего не успел. Вновь опустив глаза мне на грудь, резко переменился в лице и отпрыгнул в сторону. Испугаться или удивиться я попросту не успел. Червоточина в груди обратилась в настоящую черную дыру и теперь пыталась сожрать меня целиком. Такое ощущение, что один неверный вздох тело не выдержит и с хрустом схлопнется в крохотную точку. Парящий в воздухе светляк задрожал и, подогревая мою бурную фантазию, вытянулся в полосу света, по спирали затянувшуюся ко мне в грудь. К моему великому счастью, после не произошел коллапс и вселенная не схлопнулась, а напротив, все успокоилось. Неплохое завершение, черт знает чего, если забыть о том, что я стою весь взмокший и смотрю себе под ноги на предмет, не вывалились ли мои кишки. Просто ощущение такое есть. Выполнено скрытое социальное задание во имя потерянных душ. Ритуалу добавлено новое свойство «Исток». Поглощая чужие искры, вы способны подпитываться их энергией. Модификация «Ритуал» достигла третьего ранга. Дух плюс один. Ритуалу добавлено новое свойство «Последний приют». Вы способны не только поглощать, но и спасать искры, храня их подле собственного сердца. Модификация «Ритуал» достигла четвертого ранга. Дух плюс один. Ритуалу добавлено новое свойство «Суть плоти». Наиболее сильную связь вы ощущаете с кровью, что увеличивает вашу власть над ней. Защита от магии крови. Плюс 5% сопротивления магии крови. Минус 5% урона от кровотечений. Модификация «Ритуал» достигла пятого ранга. Дух плюс один. Вы приютили искру Илантии. Призрак девушки, жестоко убитый, был обречен вновь и вновь переживать муки последних минут своей жизни. Но вы дали ей надежду на спасение. Текущее отношение Иллании – дружелюбие. Иллания способна поглотить боль независимо от ее природы. В зависимости от отношения к вам духа, эффект может усилиться или же стать негативным. Эффекты. Снижение болевого фильтра на 5%. Внимание, вы не достигли достаточного уровня, чтобы работать с искрой напрямую. Все пояснения заблокированы до достижения нужных показателей. Улучшение умения «Водоворот боли». Отныне у вас есть резервуар, в котором будет накапливаться вся ваша боль. Накопив в достаточном количестве, вы сможете выплеснуть ее на врага, ошеломив и сломив его, сделав легкой добычей. Чем сильнее и насыщеннее поток боли, тем ощутимее будет эффект от ее воздействия. После заполнения резервуара вы вновь в полной мере будете ощущать боль до тех пор, пока не опустошите его. Если резервуар будет долгое время переполнен, накопленная боль ворвется в тело носителя. После высвобождения накопленной боли водоворот будет неактивен в течение 4 минут. Боль не торопилась уходить. Она нехотя разжимала свою лапу и отпускала мое тело под звук скользящего металла по металлу. Кольцо ритуального круга мерно крутилось, пока боль окончательно не ушла. Круг изменился, еще плотнее сросся с телом, и теперь от него, словно от черного солнца, отходили потемневшие вены. Нехилая такая социалка. Как и положено, на пятом ранге я получил возможность улучшить модификацию. А выбрать было из чего. Целых 3 варианта и все полезные. Первое улучшение позволяло раз в сутки получить одну руну, символ или узор, причем с полным доступом инфы к нему. Какой эффект окажется на том или ином предмете, возможные воздействия с иными рунами. В общем, вариант для лентяя. У меня же были иные методы. Второе давало неплохой бонус к начертанию ритуалов, что, собственно, было мимо кассы. А вот третье усиливало связь с Иланией. Точнее, с любой душой, что найдет во мне пристанище. Вот только менять свою спасительницу на кого-то другого я не собирался. С переходом на пятый ранг ритуал не изменил своего названия, лишь получил приставку «Единство». Система заверила, что теперь я смогу поглощать больше боли. Результатом остался доволен. Вот только Полосу было не до похвал. Лохматый выглядел выжатым, словно после каторги. Что бы он там ни делал, но вложил в работу все свои силы и вновь отрубился. «И что мне с тобой делать, болезненный ты наш?»